Любой человек сможет многого достичь, если возьмет за образец хороших людей. И даже если ты не сможешь найти идеального воина, создай такого в своем сознании. Это легко сделать, если у каждого из своих знакомых взять хорошую черту. У одного — учтивость, у второго — мужество, у третьего — красноречие, у четвертого — благородство манер, у пятого — упорство. Так ты создашь идеал, которому стоит следовать. Сплавив в себе все сильные стороны окружающих вас людей, вы сможете еще на несколько шагов приблизиться к совершенству. Желание быть с людьми в хороших отношениях не означает стремление любой ценой понравиться всем и каждому. Беседуя с человеком, не думай лишь о том, что ему понравится, не пренебрегай разумом и не соглашайся бездумно со всем, что он говорит, сказано в Будо Сёсин-сю. Конечно же, каждому из нас наиболее симпатичны люди, похожие на нас, разделяющие наши взгляды, но вполне возможно придерживаться с человеком разных мнений по одному и тому же вопросу, поддерживать разных политических деятелей, болеть за разные футбольные команды и в то же время оставаться с ним в прекрасных отношениях. Важно понимать, что мелкие разногласия не исключают возможности хороших отношений, плодотворного сотрудничества и даже тесной дружбы. Смиритесь с тем, что все люди разные, и можно быть совершенно не похожим на вас, но от этого не менее хорошим человеком. Поэтому не ссорьтесь по пустякам, но и не соглашайтесь абсолютно по всем вопросам. В принципе, можно указывать людям на их ошибки, поправлять их, но делать это нужно неизменно тактично. Исправление ошибок других людей — это отдельная большая тема, которой уделяется много внимания в сочинениях японских воинов. Это и неудивительно, ведь в данном вопросе сталкивались два разных принципа — уважение к человеку и честность. Впрочем, сталкиваются они до сих пор. Не стихает вечный спор по вопросу, как должен вести себя настоящий друг — говорить горькую правду в глаза или стараться приукрасить ситуацию, поддержать человека во всех его начинаниях, быть предельно честным или говорить только хорошее. К тому же, в какой мере мы можем судить других людей, если сами весьма далеки от совершенства? «Не судите, да не судимы будете», — говорит Библия. Не следует ли понимать этот принцип так, что вам стоит держать при себе свое негативное отношение каким бы то ни было действием других? У японских воинов на этот счет было вполне определенное мнение. Выше уже говорилось, что советы других людей — это помощь и благо. Так почему же вы должны лишать этого блага тех, кто вас окружает? Умение высказать человеку свое мнение, пусть и негативное, о его поступках и намерениях встречается редко. Ведь это требует определенного мужества и по плечу только сильным людям. Вы рискуете обидеть человека, испортить с ним отношения, и тем не менее смело произносите слова, которые могут ему очень не понравиться. Ведь ваш поступок продиктован стремлением помочь человеку исправить ошибку, искренней симпатией к нему, и если ваш собеседник умен, он обязательно поймет и оценит это. Быть может, он не последует вашему совету, но и не будет держать на вас зла. Конечно же, высказывать свое мнение нужно в предельно тактичной и, возможно, шутливой форме. Будьте помягче. Помните, неосторожным словом вы можете глубоко ранить собеседника. Постарайтесь не сделать этого. По крайней мере, любой важный разговор продумайте наперед. Тщательно взвесьте каждое слово, не забудьте найти в действиях человека хоть какие-нибудь положительные моменты, чтобы подсластить пилюлю. Но не переусердствуйте, ваша критика не должна тонуть в пучине словословий. Поставьте себя на место вашего знакомого. Подумайте, сумеет ли он воспринять то, что вы говорите, правильно понять вас и сделать соответствующие выводы. Возможно, речь идет о настолько глубоко укоренившейся привычке, что вам попросту не удастся ничего сделать. Возможно, вы уже много раз вели подобные разговоры, и это не приводило ни к какому результату. В таком случае лучше отказаться от идеи высказать свое мнение. Это будет только ненужный расход нервов с обеих сторон. Встречаются сверхранимые и болезненно самолюбивые люди, которые не выносят вообще никакой, даже микроскопической критики в свой адрес. В таком случае лучше не портить с ними отношения и держать свое мнение при себе. В конце концов, от того, что люди не услышат вашего совета, вам-то хуже не станет. Очень важно высказывать свое мнение и помогать людям исправлять ошибки. Это проявление сострадания, однако это непросто. Легко узнать, чем плох и чем хорош человек, и прямо говорить об этом. Многие считают, что делают добро, когда говорят в глаза другим неприятные вещи, а когда к их замечаниям относятся без внимания, они думают, что здесь безнадежный случай. Это неправильно, ведь так ты унижаешь человека и делаешь хорошо только себе. Прежде чем высказать человеку свое мнение, подумай, а в состоянии ли он понять твои слова? Убедись, что он доверяет тебе, старайся найти нужные слова, которые он поймет. Найди наилучшее время и место, не забудь похвалить человека за хорошее. Быть может, лучше рассказать о своих недостатках, чтобы он задумался о своих? Твой совет должен стать водой для жаждущего, и тогда он исправит свои ошибки. Это непросто, особенно если недостатки стали давней привычкой. В этом случае бороться с ними бесполезно. Быть откровенным, указывать на ошибки, значит проявлять сострадание. Но это не значит, что следует обругать человека. Ты должен сделать так, чтобы он понял и исправил свои ошибки. В принципе, высказывать или не высказывать свое мнение – вам решать. В том случае, если никто его у вас не спрашивает. А если люди приходят к вам за советом, что тогда? Очень велик соблазн встать в позу учителя жизни и тоном лектора в институте прочесть несколько прописных истин с таким видом, как будто ты их только что сам изобрел. Когда человек приходит за советом, это лестно, потому что это говорит о вашем влиянии, о вашем авторитете в глазах знакомого. Отказаться дать совет значит разрушить это влияние, подорвать авторитет, так кажется очень многим. Свою роль играет, конечно же, и естественное желание помочь ближнему. На самом деле, перед тем, как щедро давать совет, подумайте, принесете ли вы этим благо. Если вы полный профан в той области, в которой заблудился ваш знакомый, лучше честно признать это. Если же вы действительно знаете, как помочь человеку, тогда помогите. Отказать в данной ситуации все равно, что, имея спасательный круг, не бросить его утопающему. Старайтесь подойти к вопросу с полной ответственностью. Помните, от ваших слов может зависеть важное решение в судьбе другого человека. Хорошо продумайте свои советы. Представьте себя в данной ситуации, как бы вы поступили. Сможет ли просящий совета сделать то же самое, или рецепт лучше скорректировать под его реальные возможности и черты характера. Никогда не бросайтесь советами просто так. Высказывать свое мнение и давать совет непросто, потому что ты не должен ошибаться. Слова самурая не могут быть легковесными. Говори сдержанно и только о том, что ты действительно знаешь. При этом обязательно подчеркните, что ваше мнение – это только ваше мнение, и принимать окончательное решение может только просящий совета. Вы только говорите о том, как поступили бы в данной ситуации вы сами, и ни в коем случае не претендуете на гарантию правильности вашего ответа. Так вы сможете избежать совершенно ненужных вам претензий, если совет по каким-то причинам не сработает. Если вы не в состоянии сами сказать ничего разумного по интересующему вашего знакомого вопросу, постарайтесь найти специалиста, который поможет ему. Ваши усилия будут вознаграждены. Откроем Будда Сёсин-сю. Если друг или родственник приходит к тебе с вопросом, который не в состоянии решить сам, и просит совета, хорошенько подумай. Ты можешь сказать, что сам не понимаешь сути дела и не в силах помочь, но ты должен подробно и без утайки высказать ему собственное мнение, вне зависимости от того, приятно ли оно будет человеку. Если ты будешь стараться смягчить свои слова сверх всякой меры, ваша беседа будет пустой болтовней. Это проявление малодушия, и отсюда один шаг до ошибочного совета, который погубит твоего друга. Все будут считать тебя бесполезным и ненужным советчиком, и смеяться над тобой. Среди врачей, где ценой решения часто является жизнь или смерть пациента, принято в критических ситуациях созывать консилиум. Обеспечить себе поддержку других людей очень важно, особенно если вы собираетесь наставить близкого вам человека на путь истинный. Если близкий вам человек делает ошибку, ваш долг указать ему на это, постараться вернуть заблудшую овцу на путь истинный. Если вы опустите руки и не станете бороться, значит вы плохой друг. Когда тот, кто дорог вам, вступает на путь, ведущий его к гибели, Вам необходимо приложить усилия для того, чтобы остановить его. Людям свойственно исправлять свои ошибки. В христианской этике один раскаявшийся грешник стоит 99 праведников. Тех же установок придерживались и японские воины. Когда твой близкий друг совершает ошибку, скажи ему об этом наедине, чтобы он мог ее исправить. Никогда не говори другим о его ошибках. Напротив, всячески хвали его. Действуя таким образом, ты поможешь ему сохранить репутацию. Он исправит свою ошибку, и отношение людей к нему изменится. Будь сострадателен. Давая совет, не спешите смеяться над советами других людей, даже если они противоположны вашим. Излюбленный прием людей, желающих самоутвердиться, раскритиковать мнение остальных советчиков и представить себя самым умным и знающим. Не поддавайтесь этому соблазну. Возможно, другой человек разбирается в ситуации гораздо лучше вас.